Человек опускается постепенно. Джерри быстро взглянул на своего собеседника. Действительно, человек скатывается постепенно. Профессор Минвеген не замечал, что и сам он уже скатился. И все же до дна был только один шаг. Длинный, скользящий по наклону, но лишь один шаг. Джерри захотелось обратно, в Бруклин. Он принял молчаливое решение. Если не сумею завтра же найти работу, вернусь к жене. На лестнице послышались шаги, дверь медленно отворилась, и в комнату вошел господин средних лет с треугольным лицом и тонкими пальцами пианиста. Он извинился за позднее вторжение и гладко, без запинки, заговорил. «Если не ошибаюсь, вы постоянные жильцы этого дома, господа, не так ли? Мое имя Харрис Клейн. Вы, наверное, знаете меня. Меня хорошо знают все жители Бауэри. Вы также, я полагаю, знаете, в чем дело, не правда ли, господа?» «К сожалению, мы не знаем», — ответил Бобо. «Если вы рассчитываете найти здесь ночлег, то ошибаетесь». «О, нет, сэр, дело совсем не в этом. У меня есть собственное жилище, но я нуждаюсь в вашей поддержке, господа, иначе говоря, в ваших голосах». «Вы говорите безукоризненно правильным языком», — сказал Бобо, «и все-таки я не понимаю, что вы имеете в виду». Господин подошел поближе, и лицо его засияло откровенностью и великим оптимизмом. «Прошу прощения, господа, я был действительно убежден, что вы меня знаете. Вам ведь известно, что все общественные должности у нас выборные, и что при выборах имеет место всеобщее голосование. Ведь у нас демократия, не так ли, господа? Если вы слушали радио, простите, у вас, по-видимому, нет даже... радио. Или если вы читали газеты или хотя бы взглянули на большие предвыборные плакаты, вы должны были заметить мое имя, поскольку я являюсь кандидатом. Да, господа, честь моя безупречна, репутация не запятнана, и я обещаю делать все, что только в моих силах, чтобы послужить на благо общества. Итак, вы можете безо всяких колебаний отдать ваши голоса за меня». «Вы баллотируетесь в Конгресс или в Сенат?» — поинтересовался Бобо. «На данном этапе пока еще нет, сэр. Возможно, впоследствии». «На какую же должность вы теперь претендуете?» «О, сэр, неужели вы действительно не знаете, в чем дело?» «В третьем районе Бауэри открылась вакансия дворника народной школы, и выборы состоятся послезавтра. Я являюсь кандидатом от Демократической партии, а репутация моя, господа, действительно без единого пятнышка, как я уже имел честь вам сообщить. Если вы проголосуете за меня, я обещаю поддерживать чистоту на участке вокруг школы и не дам ученикам курить в коридорах. Моим конкурентом является выдвинутый республиканцами Герберт С. Бромли. Мне не хотелось бы отзываться дурно о своих противниках. Скажу только, что у мистера Бромли дурная слава, хоть он и бывший профессор университета. «Профессор Бромли?» — медленно повторил Бобо. «Помнится, я слышал это имя и раньше». «Ну, конечно, вы о нем слышали. Его исключили из Государственного метеорологического института полгода назад. Он брал взятки, большие взятки, а теперь он стремится к общественной деятельности». «Как же мог метеоролог брать взятки?» — спросил в свою очередь Джерри. Мистер Клейн развел руками и сказал: «Взятки можно брать на любой должности. Это ведь совершенно обычное дело. Но профессор Бромли зашел чересчур далеко. В мае он два раза подряд объявил, что ожидаются страшные ливни, настоящий потоп, и что дождливая погода продержится 3 недели без перерыва». А что же оказалось?